Глава 22. Виктория. Она очнулась от боли, которая сковала ее тело. Не могла пошевелиться, и изо рта вырвался протяжный стон. Слух различал несколько мужских голосов. Она с трудом открыла глаза и осмотрелась. С одного склада ее привезли на другой, и этот ничем не был лучше предыдущего. Вика хотела пошевелиться, но не смогла, ее руки были скованы и привязаны за веревку к потолку. Лицо болело от побоев. Она помнит, как мужчина несколько раз ударил ее по лицу для того, чтобы сфотографировать и отправить это Андрею. И что они от него хотят добиться с моей помощью? «Очнулась, красавица?» – заметил Жора. «Эй, отвяжите ее!» Скомандовал мужчина, и стоящий позади девушки помощник Жоры развязал веревку. Вика упала на бетонный пол, как тряпичная кукла. «Ну, как самочувствие?» Жора сделал пару шагов в ее сторону и пнул в бок носком ботинка, как какую-то бесхозную вещь, и, убедившись, что она еще двигается, он отошел обратно. «Ну и ладненько. Отпусти меня!» Прохрипела она почти шепотом и закашлялась. В горле все пересохло, губы потрескались, а во рту ощущался металлический привкус крови. Вика попыталась подняться на руках, но сразу же упала обратно. Тело все ломило, а лицо ужасно соднило. Больно было даже дышать. За что ей все это? Почему именно она? Ей в жизни и так хватает тех несчастий, которые с ней происходят почти каждый день. А сейчас еще и какие-то бандиты решили ее взять в свою игру. «Кстати, хочу тебя обрадовать напоследок», — подал свой мерзкий голос Жора. «Твой мелкий у Беркута дома. Сам его видел. Скучает по тебе». От его слов, что с Никитой все хорошо, стало намного легче. Хорошо, что с ним все в порядке. «Мы с тобой сейчас сделаем один звоночек. Ручкой не забудь помахать, когда увидишь своего возлюбленного». Оскалился тот и уселся на стул, который стоял посреди комнаты. Вика сделала еще одну попытку встать. Попыталась подняться на ноги, но когда пошевелила ногой, то оказалось, что она прикована на цепь. А от мыслей про себя усмехнулась. Они ее еще как псину приковали. Побоялись, что я в таком состоянии наброшусь на них. Мерзкие ублюдки. В помещение зашел один из мужчин, который нес ее к машине. Он уже был одет по-другому. Деловой костюм поменял на черные джинсы и черную водолазку и что-то крутил в руке. Еще раз приглядевшись, она заметила в его ладони кастет. «Ну что, звоним?» Перебил ее мысли Жора и сел поудобнее на стул, клацая пальцами по экрану смартфона. Вика услышала пару гудков, а потом голос Андрея. От услышанного у нее появились слезы на глазах, а дыхание приостановилось. Как она рада слышать его голос! Все еще где-то внутри теплилась надежда, что он ее спасет. «Жор, ты нахрена мне по видео звонишь? Думаешь, я на твою рожу на работе не насмотрелся?» Прогремел голос Андрея в помещении, что даже послышалось эхо, а девушка склонила свою голову к бетонному полу и тихонько заплакала. «Беркут, пасть свою закрой! Жор, ты оху...» Не договорил свои слова Беркут и замолчал на секунду, всматриваясь в экран телефона. «А ты где?» «У меня для тебя подарочек!» И мужчина перевел камеру на Вику. «Не это ли ты искал, Андрей Александрович?» «Ах ты, сучонок! Значит, это ты тот мститель!» Заорал в трубку телефона Беркутов. «Я тебя найду, слышишь меня, мразь? Найду и голыми руками тебя разорву, если только тронешь ее!» «А ты найди! Хочу на это посмотреть!» «А сейчас минутка лирики. Посмотри в последний раз на свою... Как ты ее там называешь? Лиса, да? На свою лисичку!» И перевел камеру снова на Вику, которая все так же оставалась лежать на бетонном полу. «Эй, рыжая, посмотри в камеру и улыбнись!» Но Вика никак не среагировала на его слова. Она все так же лежала и не поднимала свое лицо. Тогда Жора сам подошел к ней и пнул девушку в бок, чтобы она издала хоть какой-нибудь звук. «Да пошел ты!» Прошипела она сквозь зубы на своего мучителя и хотела дернуться в его сторону, как кто-то сзади схватил ее за рыжую копну волос и дернул назад так, что она снова упала на пол и застонала. «Что тебе нужно?» – проговорил Андрей сиплым голосом. «Беркут, а голосок-то чего сел? Нервничаешь, что ли?» «Что тебе нужно, чтобы ты ее отпустил?» Еще раз повторил свои слова Андрей. «Для начала я хочу, чтобы ты страдал. А когда ты почувствуешь свое ничтожество и поймешь, что ты никто, вот тогда я заберу у тебя все. Я же говорил, что хочу лишить тебя всего. Говорил? Вот и выбирай. Либо ты отдаешь мне весь свой бизнес, либо не отдаешь и получаешь по частям свою девку. Решать тебе, Беркут. У тебя сутки. А пока ты будешь размышлять, я иногда буду тебе присылать интересное видео, которые будут подталкивать тебя на правильный путь». И Жора сбросил звонок, а затем, вынув симку из смартфона, бросил его на пол и раздавил телефон ногой, что от него остались только одни осколки. «Ну что, милая, насладилась своим защитничком? Ты знаешь, скажу тебе честно, я ему немного соврал. Когда он мне перепишет свой бизнес, я просто тебя убью. А потом доберусь до твоего пацана и Беркута и с ними расправлюсь. Жаль, что ты этого уже не увидишь. Ну и ладно», — довольным голосом произнес он. «Зачем тебе это?» — прошептала Вика, смотря этому ненормальному прямо в глаза. «Зачем? Я уже тебе говорил, но скажу еще раз. Беркутов, он отобрал у меня все. Родителей, семью, право на счастливую жизнь, детство. И я так долго ждал этого, чтобы оставить его без самого дорогого, а потом смотреть, как эта тварь мучается, страдает и подыхает. Один, без друзей, без семьи, совсем один. Да, как же долго я этого ждал. А к нему непросто было подобраться, совсем непросто. Но кто старается, тот добьется всего, правда?» «Ты просто больной ублюдок, вот ты кто». «Может быть. Но таким меня сделал твой Андрюша. Так что все, что сейчас с тобой происходит, это благодаря ему». «Я вот одного не могу понять. Что вы, бабы, в нем находите? Его жена в нем души не чаяла. Пока она дома мирно посапывала в своей кроватке, он трупы закапывал в лесной чаще. Теперь и ты. Что в нем такого интересного?» «Неужели ты считаешь себя лучше, чем он?» — усмехнулась над ним Вика. «А разве нет? Мне кажется, это очевидно». «Это тебе только так кажется. А на самом деле ты еще хуже его». «А знаешь, мне нравилась Даша. Я ведь был в нее влюблен. Я даже пытался выказывать знаки внимания ей. Предупреждал ее, чтобы она забрала ребенка и уходила от него. Но она меня не послушала. Как и ты не послушала своего Белова. И вот что с вами произошло. Мне, правда, было жалко с ней так поступать. Но я не виноват в том, что вы, бабы, не понимаете намеков. Я до сих пор езжу к ней на могилу и цветы приношу. Беркут об этом не знает, но ему и не нужно знать». «Что? Ты ее любил? Ты?» Вика рассмеялась. «Ты не способен проявлять это чувство. Такие, как ты, не должны ходить по земле», — со злым оскалом произнесла девушка. «А знаешь, ты, может, и права. Ладно, некогда мне тут с тобой рассиживаться. Я пошел. А ты пока отдохни, подумай о жизни в оставшиеся сутки». Мужчина покинул здание, и за ним закрылась железная дверь. Стало страшно. До безумия страшно. И почему в фильмах говорят, что перед смертью ты вспоминаешь всю свою жизнь? Это бред. Перед смертью ты чувствуешь ужасный страх, который парализует все твое тело, мысли, и тебе ничего не остается, только как ждать, когда все это произойдет. Если бы мне кто пару месяцев назад сказал, что я буду вот так вот валяться на бетонном полу и ждать своего часа, и то, что на моих глазах убьют мужчину, которого я раньше любила, и который был отцом моего сына, я бы точно покрутила у виска пальцем. Еще пару дней назад я думала, что все эти разборки и убийства только в фильмах, но когда ты сталкиваешься с этим в жизни и чувствуешь все на своей шкуре, то тебе становится не так смешно, как ты смотрел бы это на экране своего телевизора. А самое главное, как теперь будет жить Никита? Я очень надеюсь, что Андрей не позволит, чтобы моему сыну причинили вред. Очень надеюсь на это. Потому что он не заслужил всего этого дерьма, которое сейчас происходит со мной. Мой мальчик достоин большего. У него должна была быть счастливая жизнь, которой бы он радовался, а не страдал, как я. А ведь если вспомнить всю жизнь, которая у меня была, то сразу можно с уверенностью сказать, что сын – это самое лучшее, что со мной было. Когда я была маленькой, моя семья никогда не жила богато. Родители работали на заводе на неделе, а по выходным мы всей семьей ходили в церковь. Мои родители были православные люди, строгих правил, и мое детство отличалось от детства других детей. Когда все девочки ходили на свидания, я должна была уделять время только учебе. Никаких штанов, топов и прочих кофточек. Одежда должна была быть закрытой. И, может, все это и повлияло на то, как сложилась моя жизнь. Я врала родителям, бегая на свидания с Артемом, и говорила, что иду в библиотеку. А потом, когда я забеременела, родители посчитали, что легче отправить меня куда-нибудь подальше, а не помочь мне разобраться во всем. И все детство Никиты я пыталась сделать так, чтобы он ни в чем не нуждался. Пыталась его поддерживать и дать то, что мне не смогли дать мои родители. Наверное, это было правильным. А самое смешное, это было, когда я встретила Андрея и думала, что это мой мужчина, и я смогу с ним прожить до старости. И мой ребенок с ним подружится. А может, еще появятся дети. Как же это глупо. Планировать свою жизнь, когда каждый день все может измениться. Она сидела на холодном полу, обняв руками свои ноги, и вспоминала все, что было с ней когда-то, хорошего или плохого. Пыталась отвлечь себя от негативных мыслей, которые заставляли придумывать, что с ней будет завтра, и не вдаваться в панику. Она вспоминала все хорошее, чтобы унести с собой, и простила всех, кто сделал ей когда-то больно. Где-то глубоко внутри все еще был лучик надежды на то, что Беркутов ее успеет спасти. И если это произойдет, то она пообещала себе, что заберет сына, уйдет от Андрея, освободит квартиру своих родителей и начнет все заново. Только она и ее мальчик. Мечтая обо всем этом, Вика не заметила, как в помещении появилось еще несколько мужчин, которые были одеты в целлофановые костюмы. Кто-то сзади дернул ее вверх, и она в одно мгновение оторвалась от пола и повисла в воздухе, а потом резко упала на ступни ног. «Давай, шевели копытами!» – проговорил грубый мужской голос, и девушка через силу сделала шаг вперед. Мужчина держал ее за локоть и вел к столу, на котором были приварены цепи и лежали инструменты. От всего увиденного она сглотнула накопившуюся слюну и резко остановилась. «Ну, что встала, рыжая? Шагай!» «Что вы хотите со мной сделать?» «Тебе понравится!» Заржал мужик за ее спиной и подтолкнул вперед, помогая девушке залезть на стол. Ее уложили на спину и приковали руки и ноги в цепи. Вика вертела головой из стороны в сторону в надежде понять, что они хотят с ней сделать. Но кроме как мужского смеха и непонятных разговоров, она ничего не услышала и не увидела. Один из присутствующих мужчин подошел к ней и одним движением разрезал ножом на ней кофту и штаны, стягивая их. Девушка осталась лежать на железном столе в одном нижнем белье, а затем подошел другой мужчина, у которого в руках был шприц. Он вколол иглу в руку и ввел Вике какую-то беловатую жидкость. Девушка стала терять сознание, а затем погрузилась в темноту, где ей было тихо и спокойно. Перед тем, как отключиться, она только и услышала: «Она отрубилась! Начинаем!»